2 июля Несс Перс снова пересекли реку Салмон в обратном направлении. Через 5 дней они соединились с общиной зеркала на южной протоке Клирвотера. Теперь число враждебных выросло до 750 человек, 200 из них составляли воины. Верховного командира у них не было, и поскольку Ховард болтался где-то далеко позади, Несс Перс ослабили бдительность. Выбор места для лагеря на противоположном берегу громоздилась крутая каменистая гряда, а единственным путем отступления был узкий каньон позади стоянки, свидетельствовал об их нежелании вступать в бой. Они просто убегали, ничего более. Но, к несчастью для них, они слишком задержались на реке Клирвотер. 11 июля на них наткнулся Ховард с подразделением из 400 бойцов регулярной армии и 150 разведчиков и добровольцев, среди которых было и несколько верхних Несс Перс. День был жаркий и душный, температура подскочила почти до 40 градусов, индейцы ни о чем не подозревали. Молодежь и мальчишки состязались в конных скачках. Вторая жена Аллакота искала спасения от жары, бродя по колено в прохладной воде Клирвотера. Воин «Желтый волк» сидел, погрузившись в свои мысли, и ничего не замечал вокруг, пока его не вырвал из раздумий пушечный выстрел с восточного берега. Мужчины поспешно снарядились в бой и перекинули через плечо патронташи. «Желтый волк» с отрядом из 20 воинов, созванных Тухулхулзота, проскакали, поднимая тучи брызг через реку, и бросились вверх по лесистой лощине. Наверху индейцы спешились за зарослями терновника, наскоро сложили брустверы из камней и открыли огонь по неуверенно подбирающимся солдатам. Такого яростного отпора от Тухулхулзота Ховард, который развертывал свое подразделение как придется, никак не ожидал. Подчиненные Ховарда понятия не имели, что от них требуется, и солдаты палили без разбора, попадая по своим не реже, чем по противнику. Несс Перс, наоборот, стреляли прицельно и убийственно метко. На каждую их потерю приходилось по 10 белых. Один снайпер Несс Перс успел убрать нескольких солдат, пока его не разнес в клочья орудийный залп. Постепенно Ховард все же выстроил бойцов в изогнутую дугой стрелковую цепь. Поскольку редкие деревья укрытия не давали, обоз и лошадей он собрал на открытой площадке позади стрелков, за обозом разместил штаб и подобие полевого госпиталя. Через 3 часа Тухулхулзота покинул поле боя, но ему на смену явились и пошли в атаку 2 других отряда. Один под предводительством Аллакота ударил по правому флангу Ховарда и, по свидетельствам Несс Перс, едва не взял в плен самого генерала. Другой отряд ринулся вверх по оврагу к артиллерии Ховарда, рассыпаясь на мелкие группы, прежде чем артиллеристы успевали навести орудие. Воины соскальзывали с седла на землю, прицеливались, стреляли, а потом вновь вскакивали на своих коней, безмятежно пощипывающих травку. Ближе к закату Ховард предпринял 2 контратаки. Несс Перс отступили, затем принялись укреплять позиции за небольшими скальными выступами. Вспышки и треск выстрелов до самого утра держали офицеров и солдат в напряжении. Длившееся весь предшествующий день противостояние, безусловно, обескуражило Ховарда. Он решил, что индейцы превосходят его числом, тогда как на самом деле воинов было меньше 1000. Однако они были близки к тому, чтобы разбить своего в 5 раз более многочисленного противника. «Несмотря на наши успешные атаки», — рапортовал впоследствии Ховард, — «к наступлению темноты дела обстояли не блестяще». На рассвете 12 июля обстановка по-прежнему выглядела мрачной. Однако Несс Перс начали уходить, и к полудню их осталось меньше 50. Большинство не видело смысла рисковать жизнью, коль скоро солдаты не трогают стоянку. Около полудня расклад резко изменился. Один из офицеров, которому до смерти надоела эта патовая ситуация, решил довести битву до логического завершения или погибнуть в бою. Когда его отправили сопровождать в безопасное место подтягивающиеся к месту сражения фургоны, Он развернул своих солдат и бросился в атаку на тех немногих воинов, которые еще оставались на поле битвы. Несперс дали несколько залпов и кинулись на утек. «Все бежали», — признавался позже один из воинов. «Кто-то в первых рядах, кто-то отстал. Все мчались искать спасения в лагере». Но в лагере было еще хуже. Там грохотали пушки и стрекотали картечницы Гатлинга почти без передышки поля по бегущим семьям. Желтый Волк и его товарищ покидали крутой холмистый берег последними. Прискакав в лагерь, Желтый Волк увидел, как жена вождя Джозефа пыталась обуздать брыкающегося коня. Снаряды рвались уже совсем близко. Рядом на земле, припеленутая к заспинной доске, лежала ее новорожденная дочь. Подхватив девочку, Желтый Волк передал ее матери, и они вместе поскакали к узкому каньону, где можно было укрыться. Джозеф оставался в лагере, пока вся невоюющая часть общины не выбралась из-под обстрела. Ранен при этом был только один Несперс, но в суматохе этого беспорядочного бегства почти все свои пожитки они потеряли. Кавалерия Ховарда запоздало преодолела реку и ворвалась на опустевшую стоянку. Командир уже собирался опуститься в погоню, но Ховард, почему-то решивший, что индейцы возвращаются, приказал ему переправить через реку пехоту. И когда лагерь Несперс запылал, по чьему приказу Ховард навсегда сохранил в тайне, генерал совершил вторую роковую ошибку. До темноты оставалось 4 часа, уйма времени, чтобы рассредоточиться и окончательно одолеть разбитые общины, но Ховард дал ему идти, уверенный, что догонит их на следующий день. Примечание. Потери армии за 2 дня битвы на реке Клируотер: 13 человек убиты, 2 смертельно ранены, 25 ранены. Из офицеров и младшего офицерского состава пострадали или погибли 9 человек. Несперс потеряли 4 воинов убитыми и 6 ранеными. Конец примечания. Он ошибся. Унеся ноги от кавалерии, Несперс устремились на луговую равнину Уэйп-Прери, где 72 года назад племя приветствовало Льюиса и Кларка. Теперь же совет вождей обсуждал невообразимое будущее, навязанное им народом, которому Несперс дали клятву жить с ними в вечном мире. Джозеф хотел повернуть назад, чтобы принять последний бой на родной земле. Зеркало предложил более оптимистичную альтернативу. Он долго сражался вместе с Кроу против Лакота и теперь не сомневался, что Кроу согласятся приютить Несперс в своей резервации. Зеркало говорил убедительно. Ничего, что дорога будет нелегкой. К землям Кроу вела тернистая тропа Лоло, сперва по гребню хребта Биттеррут, а оттуда на юг в долину Биттеррут, территория Монтана. Но Зеркало уверял, что белые, которые живут в окрестностях Биттеррута, всегда относились к ним хорошо, поэтому если Несперс будут вести себя тихо, монтанцы наверняка дадут им спокойно пройти. Война как-никак вспыхнула в Айдахо, а не в Монтане. А как только все уляжется и переполох в Айдахо забудется, уверял Зеркало, правительство разрешит Несперс вернуться домой. Совет вождей не только одобрил его предложение, Джозеф и Аллакот, впрочем, неохотно, но и назначил Зеркало предводителем похода. Впавший в уныние Джозеф после этого махнул рукой и согласился действовать, как пожелает племя. Все складывалось именно так, как предсказывал вождь Зеркало, по крайней мере, поначалу. На тропе Лоло беглецы без труда оторвались от Ховарда, обогнули выставленный им небольшой кордон и без потерь спустились в долину Биттеррут. На всем пути через долину Зеркало строго следил за Несперс, требуя, чтобы воины расплачивались за товары, которые безнаказанно могли бы украсть. Монтанцы и вправду отнеслись к индейцам по-дружески, и Зеркало все больше зазнавался и становился все более властным и вальяжным, а в его собственном народе, наоборот, росло беспокойство. Валитиц, зачинщик этой войны, примчался однажды утром оповестить всех о своем видении, предрекавшем неминуемую катастрофу. Вождь Белая Птица уговаривал Зеркало прибавить шагу, но тщетно, Зеркало отстоял выбранный им курс, снова приведя убедительные доводы. Ховарда послезавтра они, вне всякого сомнения, оставили далеко позади. Монтанцы угрозы не представляют, а до континентального водораздела уже рукой подать. На дальней стороне водораздела дожидалась просторная и безмятежная долина Биг Хоул, старинное место бизоньей охоты Несперс. Оттуда до земель Кроу всего каких-нибудь 500 километров извилистой, но вполне гостеприимной тропы на восток. И снова совет подчинился Зеркалу. 8 августа Зеркало скомандовал остановиться на восточном берегу северного рукава реки Биг Хоул. В тени протяженного, круто вздыбленного холма, частично поросшего соснами. Табун оставили пастись на середине склона без охраны. Отправить отряды разведчиков прочесать обратную тропу Зеркало не позволил, заявив: «Никаких больше схваток, война окончена». Однако зловещие видения не прекращались. Уважаемый в народе знахарь полагал, что задерживаться здесь нельзя. «Во сне моя магия велела, не мешкая, отправляться в путь», — сообщил он Зеркалу. «К нам подступает погибель. Если примешь мой совет, мы избежим смерти. А советую я проскочить эти земли как можно быстрее. Если нет, вскоре мы прольем немало слез». Зеркало не придал его словам значения. Несперс мало-помалу расслаблялись. Семьи расставляли 89 своих палаток, дети играли на берегу, воины распевали песни и полночи развлекались азартными играми. Участвовал в общем веселье и Желтый Волк. Все радовались: «Скоро-скоро мы будем там, где много бизонов». На склоне рядом с табуном коней, сжавшись в комок под одеялами, дожидались рассвета незаметно подобравшиеся к стоянке бойцы Ховарда. Высшее армейское командование, между тем, работало не покладая рук. В ситуации, когда сидящий бык как раз перебрался в Канаду, а недоговорных Лакота с их шайенскими союзниками только-только удалось усмирить, последнее, что нужно было генералу Шерману, непредсказуемый ингредиент в той тонкой смеси дипломатии и принуждения, которую он создавал. Сочувствия к Несперс он не испытывал. Из-за своего безнадежно искаженного представления об истоках этого конфликта он хотел, чтобы индейцев заставили ответить за совершенные ими убийства и покарали все племя за развязывание войны без каких бы то ни было справедливых оснований и повода. Преследовать Несперс планировалось, невзирая на границы департаментов. Спустившись в долину Биттерут, Несперс перешли из департамента Колумбия, которым командовал генерал Ховард, в возглавляемый полковником Джоном Гиббоном округ Монтана, входивший в департамент Дакота под командованием генерала Терри. Поскольку у Гиббона имелась лишь горстка разбросанных по всему округу недоукомплектованных рот, задача разобраться с индейцами по-прежнему возлагалась на Ховарда, но однорукий генерал сильно отстал от Несперс, ожидая, пока закончатся проливные дожди и подойдет подкрепление, необходимое, чтобы защитить поселенцев в Айдахо, если индейцы вернутся. А значит, сражаться с Несперс, если до этого дойдет, все-таки выпадало Гиббону. То, как он показал себя во время кампании на Литл Бигхорн, доверие не внушало, но теперь у 50-летнего полковника открылось второе дыхание. 28 июля он выступил из Форт Шоу с 17 офицерами и 146 рядовыми своего 7-го пехотного полка. Базовый отряд Гиббона продвигался по долине Биттерут так быстро, что к 7 августа оказался на расстоянии дневного перехода от противника. По дороге отряд пополнился 34 монтанскими добровольцами, не испытывавшими симпатии к Несперс. Их Гиббон отдал под начало лейтенанта Джеймса Брэдли, но вечером 8 августа, просчитавшись в оценке расстояния до индейского лагеря, едва не потерял своего надежного младшего офицера вместе с добровольцами и ротой ехавших верхом пехотинцев. Крохотное подразделение Брэдли Гиббон отправил вперед отыскать и разогнать табун индейских коней, пообещав, что сразу же подтянется следом. К счастью для Брэдли, интуиция велела ему подождать и не выдвигаться вперед. Гиббон догнал его только к полуночи и сразу улегся спать под сосной. Два часа спустя воссоединившийся отряд снова начал движение. Луна не показывалась, вокруг царила кромешная тьма, условия более чем подходящие, чтобы подкрасться к противнику. Однако темнота могла в два счета превратиться из союзницы в противницу. У подножия холма Гиббон наткнулся на табун, в испуге лошади заржали и принялись бить копытами. В лагере индейцев тут же залаяли собаки, и Гиббон на миг испугался, что сейчас их приближение раскроют. Однако лай стих, лошади успокоились, в лагере, уже смутно видневшемся в нескольких сотнях метров впереди, никаких признаков тревоги и переполоха не наблюдалось. Гиббон велел проводнику взять небольшой отряд и угнать табун, но проводник, всю жизнь проживший среди индейцев, убедил полковника, что Несперс никогда не оставляет своих боевых коней пастись без охраны. Однако дело обстояло именно так. Зеркало пренебрег даже самыми примитивными мерами предосторожности. Не найдя чем еще занять себя до рассвета, Гиббон погрузился в размышления о нравственном аспекте предстоящей операции. Впоследствии он поведал об этом епископу Монтаны. «Только вообразите себе, зная, как никто, наш мирный настрой, что мы два часа сидели в ночной темноте, из которой доносился плач младенцев и разговоры их отцов и матерей, дожидаясь, чтобы начать бойню, которая в силу характера своего не позволила бы разбирать между правыми и виноватыми. У нас было предостаточно времени для раздумий, и я лично не мог отделаться от мысли, что эта навязанная нам бесчеловечная задача явилась порождением мошеннической и несправедливой системы, вынудившей этих бедняг занять враждебные позиции по отношению к белым.